Глава 21. Анатолий. После встречи с Олесей до дома я добрался быстро, почти без пробок. Квартиру в этом жилом комплексе мне посоветовали в агентстве недвижимости, когда я подыскивал жилье для съема. Оставаться в Москве на постоянной основе я не собирался. Но Алене нужна была поддержка. И так получилось, что спустя месяц вместо договора найма купила однушку простым росчерком пера. Она была серой, холодной и безликой. Кухня в монохроме, стол, два стула, шкаф и кровать. Добавил технику и рабочий стол, тоже серые, чтобы не выделялись на общем фоне. Сестра пришла в ужас, когда увидела интерьер. Кажется, в тот день у нее появился хоть какой-то смысл вернуться к жизни. Через час мы уже были в Хофе и выбирали то, что, по ее мнению, вдохнет в эту серую коробку немного жизни. Так у меня появились оранжевые шторы, чашки и плед. Несколько декоративных подушек с такими же оранжевыми наволочками. Полотенце для ванной и кухни, небольшой коврик в прихожую, ароматические свечи с запахом апельсина. И да, 5 килограмм самих апельсинов. Но вот, теперь я словно перебрался в апельсиновую рощу где-то в Испании. Пробурчал я, разглядывая результат ее трудов и мирную улыбку на лице. Она снимала кожицу с цитрусового и изучала ранее нетронутую соковыжималку, которую собиралась лишить трудовой девственности. С тех пор прошло 3 года, квартира осталась той же, но серого и оранжевого в ней стало в разы меньше. Я зашел внутрь, закрыл дверь, скинул кроссовки и на ходу стянул футболку. Кондиционер тихо зашумел, делая температуру воздуха приемлемой. Жара в этом году уже убила несколько человек, и я не собирался присоединиться к одному из них. Зайдя в комнату, бросил телефон на кровать и подошел к рабочему столу, вновь осматривая его содержимое. Там лежало несколько папок с разными именами и содержанием: Макаров Руслан, Макарова Олеся, Федоровы Владимир и Людмила. Я изучил их досконально, вдоль и поперек, чтобы знать и понимать наверняка, с кем имею дело. И хотя содержание папки «Паскуды Макарова» полностью соответствовало действительности, его жена отличалась от того, что я читал на страницах этого досье. Впрочем, трогать ее достопочтенного судью с супругой я не собирался. Меня интересовал Руслан и только. Остальные, возможно, пострадали бы по касательной. Но меня это мало волновало еще несколько дней назад. Удивительно было и то, что всего неделю назад я встретил Олесю в одном из новых спальных районов Москвы, куда в последнее время приезжал по выходным, чтобы выпить хороший кофе. Я знал, что Федоровы приобрели тут квартиру, но как же был удивлен встретить их дочь без копейки в кармане. Светская львица, жена одного из самых успешных адвокатов по разводам в Москве, щедрый меценат и в таком неловком положении. Я думал, что она вот-вот закатит сцену из разряда «Да вы знаете, кто мой муж!». Но слишком быстро стало понятно, что Макаровой неудобно и стыдно. Звонок было спустя несколько часов, все расставило на свои места. Они разводились. Девочке нужен был адвокат, причем очень хороший. «Я ничего не понимаю в семейном праве», — был мой первый ответ. Возможно, самый верный. Сработал банальный инстинкт, который вопил: «Не соглашайся, обойди стороной, не ввязывайся и позволь сделать другим людям грязную работу за тебя». В прошлый раз сам полез и все просрал. Будь умнее, Толя. Но соблазн казался так велик. Шанс снова свалился ко мне на руки, и в этот раз могло бы получиться еще эффектнее: разорить, унизить, уничтожить. Руслан обожал хвастаться своей женой до тех самых пор, пока она не устроила акт публичного неповиновения, прошедший зимой. Забавное было зрелище. И как он ее наказал? Дал пососать свой леденец шлюховатой подруге, пока Олеся справлялась с последствиями операции. Как оригинально. Мерзкий урод. А Олеся была полностью очарованная своим мужем, заглядывала ему в рот, ловила каждое слово, пока тот провожал взглядами любую короткую юбку в зале. «Зато ты прекрасно знаешь, как защитить тех, кто тебе дорог». Сквозь ворох мыслей я услышал слова своей наставницы. «Плохой из меня защитник, Белла. Ты же знаешь, что самое важное дело я проиграл». «Проиграв одну битву, не проигрываешь войну, Толя». «Перестань себя винить. Прошло 4 года. Подумай о том, сколько ты узнал и чему научился. Олесе нужен мужчина, который ее защитит, но будет мотивирован не ее милым личиком и острым языком, а желанием растерзать Макарова. Понимаешь, о чем я?» Я понимал, поэтому, вопреки здравому смыслу, согласился и попросил Беллу дать ее номер. Потом написал и предложил встретиться. Мне было до жути любопытно, узнает ли она меня в костюме, а не в повседневной одежде. Мы встречались несколько раз на вечеринках, нас даже знакомили. Но она так преданно следовала за Русланом, что вовсе не замечала ничего и никого вокруг. Ужасное качество для юриста. Как она вообще диплом получила? На парковке, где Олеся сцепилась с Натальей Беловой, я оказался не случайно. Работу закончил раньше и решил перехватить девушку до того, как она успеет уехать в другой район Москвы. Она юркнула прямо перед моей машиной, когда я парковался, и вся уродливая сцена развернулась у меня перед глазами. Олесю трясло, она почти падала, но продолжала огрызаться любовницей мужа, даже когда та вцепилась в нее руками. Белова не толкала, но точно способствовала, чтобы давление у девушки напротив упало до критического уровня. Я успел подхватить ее, почти потерявшую сознание, и отвез к Алене. Плохое было решение. Смартфон, брошенный на кровать, разродился стандартной мелодией, возвращая меня к реальности. Но, как говорится, вспомни занозу в заднице, тут она и даст о себе знать. «Привет, братец! Как дела на любовном фронте?» Я поморщился, словно съел целый лимон. Знал, что мое появление в приемном покое с девицей на руках мне будут припоминать до самой кончины. «Отвали!» – буркнул в ответ. «Ну же, Толя! Я ведь вдова! Про секс и отношения могу только читать, смотреть и иногда мечтать. Расскажи хоть что-нибудь, помоги несчастным и нуждающимся!» Приторно-сладко взмолилась она. «Ничем не могу помочь», усмехнулся и добавил. «Пусть тебе твоя Лариска помогает, у нее наверняка куча неженатых мужиков в друзьях или у ее мужа. Я про твою сексуальную жизнь ничего знать не хочу». «Ты ханжа, а я нет, поэтому рассказывай, что у тебя там с Олесей Макаровой. Говорят, вы уже вовсю на свидание ходите». Она явно наслаждалась этим. Кажется, несколько лет ждала подходящего момента. «Она мой клиент, и мы встречались один раз, не считая того вечера, когда я привез ее к тебе». Алена рассмеялась легко и задорно, а я не мог не улыбнуться этому звуку. Еще несколько лет назад казалось невозможным, что она снова сможет радоваться жизни. Трагедия отняла у нее саму жизнь, оставив пустую оболочку без содержимого. Без желаний и эмоций, без чувств и старания сделать хоть что-то для того, чтобы двигаться дальше. А теперь она смеялась. «Она из той редкой породы женщин, которая может при первой же встрече заставить мужика носить ее на руках. Такая тебе и нужна, Толик». «Кто бы говорил, Коля тебя только что не в ЗАГС сразу отнес». Фраза далась легко, но свой конкретный проеб я осознал очень быстро. По ту сторону разговора повисла тишина, тягучая, вязкая. Казалось бы, прошло 3 года. Она все еще вздрагивала при упоминании этого имени. «Толь, пожалуйста, не наделай глупостей!» Алена перевела тему. «Я знаю, почему ты взялся за это дело. Знаю, что ненависть может быть сильнейшим допингом, но я не хочу, чтобы из-за этого пострадал кто-то еще. Хватит с нас трагедий!» В трубке послышались гудки. Кулаки непроизвольно сжались. Сестра больше не плакала, скорее чувствовала тоже несправедливое бессилие и бешенство, потому что человек, виновный в смерти ее мужа, все еще на свободе, и до него не добраться, а его друг и адвокат живет прекрасной полноценной жизнью. Именно это досадное недоразумение я и собираюсь исправить».